Высоко на горном склоне, над зимним дворцом, часть скалы сдвинулась и приняла человеческие очертания. Она медленно ползла по склону, подобно змее, едва заметной под камуфляжным костюмом. Вокруг пика бушевал морозный ветер, швыряя во все стороны комья снега и куски льда. Медленно движущаяся фигура была единственным живым существом на горе. Повсюду были ледяные пустоши и кусачий, промораживающий до костей холод. Существо прекратило медленный подъем на пик и залегло за его вершиной. Потребовался долгий путь от испепеленной десантной капсулы и тяжелый подъем. Теперь предстояло еще более долгое и крайне неприятное ожидание. Возможно, придется ждать много дней, но существо было крайне терпеливым и гораздо более выносливым, чем обычные люди. Оно будет ждать, если так надо, ибо по воле Императора существо должно исполнить свой долг. «Ты уверен, что должен отправиться туда один?» Пытаясь не выдать свои эмоции, произнес капеллан Дюсал, наблюдая за медленно шагающим по главной палубе ангара Сириуса к шаттлу Каланам. Магистр остановился. «Ты знаешь, что другого пути нет. Такова воля Императора. Также это крайне опрометчиво. Он может безнаказанно убить тебя». «Нет, более старый и мудрый слуга Императора, чем я, однажды сказал. Знай врага своего. Игнат тщеславен и самонадеян. Он захочет поиграть с добычей». Дюсал кивнул в сторону следовавшего за ними в ангар, закутанного в мантию инквизитора, стоявшего поодаль. «Ты много принимаешь на веру. Я буду чувствовать себя счастливее, если ты, по крайней мере, позволишь нам телепортировать за тобой несколько терминаторов. Картар убил бы за право возглавить их». Каллан засмеялся. «Знаю, он это может, но решение принято». Дюсал улыбнулся и пожал плечами. «Я достаточно прослужил, чтобы осознать, что спорить с тобой бесполезно. Удачи!» Каллан протянул руку. Капеллан крепко сжал ее, гадая, увидит ли он магистра вновь. За спиной вошедшего в шаттл Каллана со стоном гидравлики захлопнулся шлюз, а затем взревели нагревающиеся двигатели. Дюсал сделал шаг назад. «Пусть вера в Императора и его могучая десница направляют и защищают тебя!» Он отвернулся и направился обратно на мостик.